В воздухе пахло мятой. Над кружками плавал горячий воздух. Посреди опустевшего блюдца сиротливо лежали маленькие неровные кусочки колотого сахара. Они не понадобились. Чай оказался хорош сам по себе. Глотнешь, вздохнешь мятный дух, на миг задержишь дыхание. «Это здорово, что мы с тобой табак не потребляем», — заметил Семен Тулак. «Боялся, что пришлют махорочника, тогда бы точно жизни не стало. Я после госпиталя дым, считай, не переношу, воротит». «Скауты не курят», — невозмутимо отозвался Вырыпаев, не отрывавший глаз от машинописной страницы. Уже прочитанные аккуратной стопкой высились по левую руку. Бывший ротный тоже не бездельничал. Пристроив карандаш в левой руке, он тщательно выводил большие неровные буквы. Не на бумаге, на обратной стороне куска обоев. Настоящую, годную для Ремингтона бумагу, как пояснил Семен, приходилось экономить. «И до чего успел добраться, товарищ батальонный?» Не без иронии поинтересовался он, оценив объем уже прочитанного. Вместо ответа альбинос пододвинул ближе страницу, дернул светлыми бровями, прищурился. Коллегии за отчетный год было уделено большое внимание также и работам, имевшим целью как ближе ознакомиться с характером исходного сырого материала тюямоюнской радиоактивной руды, которая в дальнейшем, в случае возникновения у нас радиевой промышленности, будет служить для нее сырьем, так и приступить к выработке наиболее рационального метода ее переработки. В этом направлении, по поручению коллегии за отчетный год, продолжались анализы технической руды тюямуюнского месторождения. Было приступлено к полному радиологическому анализу этой руды и начаты работы по изысканию рационального метода ее обработки. Наряду с экспериментальными работами за отчетный год коллегии было обращено также особое внимание на подыскание и приспособление для такого рода работ. «Дальше читать?» «Я уже прочел», — хмыкнул Тулак, — «аж два раза. И про коллегию, и про то, что товарищи из ВСНХ не хотят на это тратить денег давать по причине явной убыточности для народного хозяйства. Ты по делу?» «По делу». Вырыпаев отложил бумагу, несколько секунд помолчал, затем резко ударил костяшками пальцев по столешнице. «А по делу выходит так. Поиски урановых руд ведутся в России с 1908 года. Этим занималось Ферганское общество по добыче редких металлов. По капиталу – частное, по факту – смешанное с участием государства. Нужное сырье – урановая смолка – было обнаружено в Тюямуюне в Ферганской долине, где добывали медь. От Академии наук этим занимался профессор Вернадский. С прошлого года и по настоящее время белый эмигрант, усмехнулся Тулак, по Парижам гуляет. Несмотря на войну и революцию, исследования были продолжены. В марте 1918 была создана специальная комиссия Академии, а затем и коллегия ВСНХ. Наконец, задача была решена. В 1921 году в поселке Бандюжском, что в Вятской губернии, из ферганской урановой руды был выделен радий с помощью нового метода, разработанного радиохимиком товарищем Хлопиным. Академия наук предлагает продолжить финансирование работ ввиду очевидной нужности радия. И его с той же очевидной дешевизны. «Всего ничего, 200 килограмм золота за 1 грамм», — подытожил ротный, вставая. Там дальше отрицательное заключение из Президиума Совета Нархозяйства, расчеты всякие, смета. Дороговато будет. Но запрос пока не отклонили, а документы почему-то передали сюда, в техгруппу. Батальон тоже встал, вышел из-за стола, взял кружку, вдохнул мятный аромат. Товарищи финансисты против, товарищи ученые за, но не могут толком объяснить, зачем этот радий нужен. «Может быть использован медицинскими учреждениями, а также для дальнейших научных изысканий». С выражением процитировал Тулак. «Красиво сказано, а? Мне век такого не придумать. Дальнейших научных изысканий. 200 кило золота за грамм. Это сколько в пудах будет?» 48 за один золотник», — чуть помедлив отозвался Альбинос. «Да, слишком дорого, даже для медицинских учреждений. Но это и без нас прекрасно понимают. А поэтому вопрос, отчего научпромотдел, вместо того, чтобы согласиться с теми или с другими, отправил бумаженцию к нам? Ученых здесь нет, бухгалтеров тоже. Как объяснить можете?» Он помолчал, но ответа не дождался. Товарищ Тулак явно увлекся чаем. «Ладно, попробую я. Ответ первый, самый простой. В ЦК уже есть свое мнение, но им надо записать в заключении, что документ рассмотрела техгруппа для пущей бюрократической солидности. Значит, от нас ждут, что спорить мы не станем и согласимся с одним из мнений. С каким? Догадаться просто, потому что в Академии наук членов ЦК пока что нет, а в ВСНХ наоборот. Но простой ответ не значит правильный». «Ага», — не слишком внятно отозвался бывший ротный. «Предположим иное. В научпромотделе видят, что дело хоть и ясное, но что-то в нем не так. Вроде бы ради и вправду может подождать. Ни хлеб и ни уголь. Но тогда почему исследования финансировались даже во время войны? Деникин под Тулой, а на ради деньги перечисляют. То, что я прочитал, писано как раз в 1919-м, в самую горячку. Тогда финансирование утвердили. Более того, решили эвакуировать лабораторию подальше от фронта, в Вятскую губернию. Значит, был смысл? Вот нам бумаги и передали, ради свежего взгляда. Вдруг чего заметим?» «А я и не знал, что мы такие умные», — задумчиво проговорил Семен Тулак. «ВСНХ не разобрался, Академия не смогла, ЦК в сомнениях. На одних нас контуженных надежда. Не спят, поди, не едят, чаю не пьют. Ждут, чего мы скажем, что увидим». Умозаключение было подкреплено большим глотком из дымящейся кружки, но Альбиноса это ничуть не смутило. «Уже увидели. Чего не было в этом году по сравнению с предыдущими? Не было, товарищ Тулак, профессора Вернадского, который, как ты верно заметил, гуляет по Парижам. Значит, мы не ошибемся, если предположим, товарищ Вернадский имеет что сказать по предмету. Между прочим, это именно он предложил заняться радием еще в 1908-м, и тогда его поддержали. И в 1918-м поддерживали, и потом. Но вот беда. Научпромотдел ЦК создан лишь в конце прошлого года. Значит, перед цекистами профессор еще не выступал. Что же он мог такого сказать? Спросить бы». Ротный отставил кружку в сторону. Альбинос заметил это и еле заметно улыбнулся. «Не будем тревожить профессора, пусть себе гуляет, авось еще вернется. Просто подумаем, почему никто другой не выступил, не привел аргументы? Ни про медицинские учреждения, ни про какие-то там изыскания, а настоящие, серьезные. Не потому ли, что дело секретное?» Семен Тулак встал, молча обошел стол, открыл ящик в левой тумбе стола. «Еще одна папка, совсем тонкая, на пару страниц. Ведь что получается? По капиталу Ферганское общество по добыче редких металлов частное, акционерное. Но какая-то госструктура его все время поддерживала. Что интересно, и до революции, и после. Остается узнать, какая именно и почему. Как выразился по сходному случаю Эдгар Аллан По, эта лодка с быстротой, которая удивит даже нас самих, приведет... в Главное артиллерийское управление, отдел технических артиллерийских заведений. Левая ладонь ротного легла на желтый картон. Я документы как раз перед твоим приходом получил. ГАУ их вело, этих физиков-химиков, аж с 1908-го, еще до того, как рудник в Фергане заложили. А в 1910-м Вернадский особое мнение написал. Вот. Зашелестели бумаги, пальцы нашли нужное, расправили, подняли. Радиевые руды должны быть исследованы нами, русскими учеными. Во главе работы должны стоять наши ученые учреждения государственного или общественного характера. Но ему тогда же объяснили, что общественного – это гнилой либерализм, а вот государственного – в самый раз. Так что перед нами, товарищ батальонный, секретная военная программа бывшей Российской империи, а ныне тоже секретная, но наша, Союза Социалистических Республик. Бухгалтерам из ВСНХ эти тайны, понятное дело, никто разъяснять не станет, а научпромотдел просто не поставили в известность. На беду и товарищ Вернадский отлучился, правда, не в эмиграцию, как некоторые несознательные думают, а для исследования элемента под названием «Паризий», о чем также имеется соответствующий документ. Ничего, авось вернется, как ты верно заметил. Вырыпаев кивнул, сжал губы, повернулся. Резко шагнул вперед. Проверял, значит, экзамен устроил. Не-а, моргнул в ответ бывший ротный. Это меня товарищ Канер проверял. Сунул бумаги. Разберись, мол, чего здесь не так. Докажи, что не зря на должность назначен. Не сам он придумал. Генсек товарищ Сталин поручил. Тут вся беда в том, что товарищи военные не очень любят делиться секретами с Центральным комитетом. Вот и вышла накладочка. Ничего, товарищ Сталин заметил. Гриша Канер бумаги собрал, а я полдня по этажам побегал и пару раз по телефону позвонил. Ты же спрашивал, какие у нас задачи? Вот такие, к примеру. Потом и потруднее будут. Я ответил. Альбинос немного подумал, улыбнулся. Ответил. Ничего, справимся. Разведчик трудолюбивый, настойчив. Исполняет приказания родителей и начальников, подхватил Семен Тулак. Последнее точно про нас. Будь готов. Всегда готов.